Глава 12. «Вы что-то путаете!» Лорд Тессарион вскочил из-за стола и подхватил на руки Лорейну. Уложил ее на небольшой диванчик. «Леди, сирота! Ну, это не вопрос ко мне. Но я думаю, ей необходимо вернуться домой. Хватит, нагулялась!» Император хищно улыбнулся. «Невозможно! Она подписала контракт!» Тессарион почувствовал неладное. «Она должна сама отказаться от обучения!» То, что вы родственник, нигде не указано. Я бы сказал, еще и спорно. Я прекрасно помню историю вашего мира. В вашем роду нет драконец, как и, впрочем, наследников. Ну, мне надо просто с ней поговорить, и все всем станет ясно. А причины, по которым мы не обнародовали ее наличие в семье, вас не касаются. А кровное родство никто не отменял. Ощетинился мужчина. Вы не имеете здесь полномочий. Поэтому вам придется дождаться решения леди Лорейны. Ректор снова принял свой хладнокровный вид и отгородил от взгляда гостя лежащую без сознания девушку. Над ней хлопотала лекарка, леди Аннабель. «Конечно, я понимаю», – спокойно согласился Такдраден и сел на стул, стоящий у стола. «Лорд Тессарион, юная леди очнулась», – позвала мистрисса Аннабель ректора. «Вы свободны». И я попрошу вас пока молчать обо всем, что произошло в этом кабинете. Даже скажу больше, я запрещаю вам говорить об этом». Ректор посмотрел на леди Аннабель. Она скорбно поджала губы и кивнула. «Я могу идти?» – уточнила она. «Идите!» – кивнул ректор. И как только за ней закрылась дверь, он отправил заклинание от прослушивания и заодно закрыл кабинет, чтобы точно никто больше не ворвался. Я медленно выплывала из обморока, открывая глаза и натыкаясь на взгляд леди Аннабель. Она явно была недовольна происходящим. Передо мной спиной ко мне стоял ректор, закрывая меня от взгляда другого дракона. Лекарь оповестила ректора, что я очнулась, и он попросил ее не говорить о том, что здесь произошло. Но меня сейчас не это занимало, а то, что мой план провален. С трудом сев, я вытерла лицо платком, вытащив его из рукава. Лорд Тессарион все же сдвинулся и отошел на несколько шагов, разворачиваясь ко мне лицом. «Леди Лорейна, его высочество наследный принц утверждает, что вы член его семьи. В договоре на обучение вы указали, что вы сирота. Хотелось бы узнать, кто вы на самом деле». А я смотрела на его холодное лицо, равнодушный взгляд и понимала. «Он меня не примет. Какой бы ни был у меня ответ, жизнь без пары. Ну что же, я и не знаю толком, что это такое. Смогу легко отказаться». При осознании этой мысли сердце болезненно защемило и кольнуло ледяной иглой. Но с другой стороны, теперь у меня есть семейный алтарь, и обретение целостной ипостаси не будет проблемой. Но учиться я бы хотела продолжить. «Лорейна?» – позвал меня император. «Да, извините, нехорошо себя чувствую, но память меня временами подводит. Если я не ошибаюсь, в правилах адепток есть пункт о том, что можно оставить учебу на небольшой срок. По семейным обстоятельствам или в связи с плохим состоянием здоровья», – посмотрела ректору прямо в глаза, мысленно попросив. «Скажи, что не отпускаешь. Прошу». Но он кивнул, соглашаясь. Такой красивый, с белоснежной гривой волос, с идеальными чертами лица, но все время недовольно поджатыми тонкими губами. Идеальный и немой, недоступный. «Действительно жаль, что вы не все пункты выучили. Да, вам дается 14 дней, и по истечении срока вы либо отказываетесь от учебы, либо продолжаете ее». Лорд Тессарион прошел к своему столу, поискал что-то в ящиках, достал оттуда свиток. Прижал к нему свою печать и положил его на стол. А сам сел в кресло. «Это пропуск обратно. Где бы вы ни находились, достаточно пожелать, и вы окажетесь здесь. Вы уверены в своем решении?» — сказал он мне, но при этом смотрел на свои руки, лежащие на столе. «Абсолютно. Хотела сказать, что он все равно не оставил мне выбора, но не стала. Нет смысла». Начала подниматься с места. Ко мне подскочил мужчина, смотрящий на меня странным взглядом, сочувствующим. Подал руку, я оперлась на нее и пошла к столу, уже не глядя на ректора. Взяла свиток и пошла на выход. Потом вспомнила, что я же взяла и потратила задаток за работу секретаря. «Я хотела бы отказаться от должности секретаря, но я потратила задаток», — посмотрела на брата. «Не пристало принцессе С таким огромным приданым работать простым секретарем. Какова сумма аванса?» Согласно кивнул наследник императора. «Ах, оставьте!» Внезапно заговорил ректор с какими-то новыми нотками в голосе. «Можете не возвращать?» «Вроде как это недовольство?» «Очень интересно». «Нет-нет, какова сумма?» Дракон внезапно подмигнул мне, и я только удивленно посмотрела на него. 30 золотых!» Вздохнула я. «Вот, доброго дня, лорд Тассарион!» Трокдраден положил мешочек на стол ректора, кивнул с царским достоинством и увел меня за двери. «Вещи нужно собирать?» Вздохнула я. «А зачем? У тебя будет все, что захочешь. Но сначала мы решим пару проблем», — сказал он и, открыв портал, увел меня в неизвестность. Мне же было все равно. На плечи тяжелым грузом легло безразличие. Тессарион. Она ушла, оставляя в моей душе какую-то тоску. Но, возможно, так правильнее. А еще лучше бы, если б она вовсе отказалась от учебы. Вот тогда я бы лет через 50 пришел и попросил ее руки. Внезапно захотелось навестить семью. У меня в ближайшие 2 дня нет занятий, могу отлучиться. Не думаю, что что-то произойдет в Академии за время моего отсутствия. Отправил вестник леди Аннабелле, оставляя ее своим заместителем. Ушел порталами в мир отца и матери. Мама сидела в оранжерее и что-то вышивала, напевая какую-то детскую колыбельную. «Сынок, Тесс, я так рада тебя видеть!» Она вскочила, откинув шитьё на лавку, и обняла меня. «Да вот, решил проведать тебя. Давай присядем!» Поднял вышивку и, усадив мать, сел рядом с ней. «Сынок, что-то случилось?» Она взяла мою руку и сжала. «Да, все хорошо. Не смог рассказать, что сейчас происходит со мной. Это прекрасно. А то мне сны какие-то странные снятся. Вроде бы сына твоего на руках держу. А потом как-то все рассеивается. И вместо младенца кусок льда, который тут же растаивает и все пропадает. Да ладно. Мне давно не снятся вещи и сны. Значит, это просто игра воображения». Она погладила меня по рукам, а у меня внезапно в груди похолодело. «Что я натворил?» «Я ненадолго». Внезапно стало не по себе, и я, склонив голову, чтобы не встречаться с матерью взглядом, рассматривал вышивку. «Кто это?» – рассматривал знакомое лицо. «Ой, а я встретила девушку. Она пришла в лавку, искала работу или пристанище. Я приютила ее, а потом вспомнила про свиток, что ты дал. Она хотела учиться, но не имела возможности. Мать обрадовалась чему-то и начала быстро рассказывать. Лорейна, милое дитя, она запала мне в душу, словно родная. Она выглядела такой потерянной. Надеюсь, с ней все хорошо. Я понимаю, что ты не всех учениц знаешь лично, но, возможно, помнишь ее? Как она?» Она тронула меня за плечо. «С ней все хорошо. Она принцесса одного из миров, хотя при поступлении сказала, что не имеет родственников». Прозвучало это как-то со злостью в голосе. «Я могу быть самим собой возле матери, не прячась за ледяной броней». Вдруг во мне вскипела кровь. Всех обманула, даже с матерью успела увидеться. «Сынок, что ты натворил?» Голос матери дрогнул, и я впервые посмотрел на нее. В ее глазах была боль. «Ничего», — вскочил я с лавки, — «зря пришел. Рядом с матерью я чересчур эмоционален. Я видела сны, считая их просто игрой воображения. Зеленая драконица рядом с тобой, твой сын, превращающийся в воду. А потом все словно стиралось, и ты снова один в виде ледяной статуи, потерявший своего дракона и оставшийся человеком. Это просто сон». Я направился к выходу из оранжереи. «Нет, не знаю, что ты сделал, но не всегда есть возможность все исправить», — крикнула мать мне в спину. «Пока не поздно. Пара — это навсегда. Потерять легко». На последних словах я замер, но потом ускорил шаг. «Я не потерял. Это все временные трудности». Лорейна. «Мы вышли в лесу. И где мы?» — уточнила я на всякий случай, отобрала свою руку у него и отступила. «Вот это я и хотел обсудить. И тебе не стоит бояться». Он вздохнул глубоко и, отойдя к торчащему корню от гигантского дерева, сел. «Чего именно не стоит бояться? отошла еще на пару шагов и скрестила руки на груди. Если он собрался нарушить мои планы по поводу драконицы, то я его сейчас буду пытаться убедить. Да ничего, кроме того, что план завоевания трона или место возле него будет провален, если ты не согласишься. Огрызнулся братец. Так ты не наследник. Разочарованно протянула я. И не брат. Вот это меня добило окончательно, и я рухнула в траву и разрыдалась. Это было последней каплей, превращающей мою боль в истерику. Ты хоть знаешь, что такое жить мечтой о семье, когда смотрят на тебя, как на нищенку, а потом внезапно становишься драконом и обретаешь пару, которой до тебя нет дела? Кричала я. Почти все это я знаю, кроме пары. Он подошел ко мне и сел рядом, притягивая к себе. И я тебе брат, по отцу. И я хочу отомстить за то, что он нас бросил. И братьев у тебя целых 7. Что? Икнула я, вытирая лицо поданным платком. Если ты успокоилась, идем, тут недалеко в лесу есть дом. Там нас ждут. Я не пойду. Оттолкнула его от себя. Я знать тебя не знаю. Ты представился чужим именем, солгал. Император Трокдраден наш отец. Воскликнул он. И нас 8 детей. Но он нас не признал, так как рождены вне брака. Ты можешь провести эксперимент с заклинанием крови. Оно подскажет тебе, есть ли кровное родство. Скочил он на ноги и заходил туда-сюда передо мной. И как тебя зовут на самом деле? Я уже почти успокоилась. Решила, что буду пока действовать по обстоятельствам. Беттон. И я тоже изумрудный дракон. А остальные? Шмыгнула я носом и, поковырявшись в сумке, достала тетрадь, выискивая то самое заклинание поиска родства. Не все. Нас драконов 5. Один эльф и один оборотень. Волк. Он остановился напротив меня, а потом подошел ближе. Я начала читать заклинание, концентрируя в руке комок магии и, расцепив булавку на сумке, ткнула пальцем в острие. Капля крови, образовавшаяся на подушечке пальца, была сброшена в комок магии. Он тут же вспыхнул и, заискрившись, взлетел и лопнул над Беттоном. «Ну, допустим». Я поднялась с травы, очищая юбку от мусора. «Я вам зачем?» «А все дело в том, что ты девушка, а драконец в изумрудном роду никогда не было». «И вы считаете, что если подсунете ему готовую дочь, он примет вас?» Посмотрела на него. «Не совсем так. Каждый из нас в свое время приходил к нему, надеясь, что он примет сына, хотя бы как внебрачных детей. Но он решил, что вы недостойны его, а меня вот возьмет и примет». Рассмеялась я каким-то истерическим смехом. План сходить к семейному алтарю провален. «Да, но в этом мире ни в одном семействе нет драконец на выданье». Он смотрел на меня серьезным взглядом. «А я, так сказать, буду той самой разменной монетой?» Кивнула я ему. «По крайней мере, честно. Никто не сможет заставить тебя выйти замуж. Нам нужен план проникновения во дворец к семейному алтарю. Все хотят просто быть частью семьи, и у него нет наследников. И он правит уже больше 1000 лет. Нам не нужен трон. Мы хотим просто признания, что мы часть семьи». «Я должна подумать», — смотрела на него. «Если я правильно поняла, дело во мне, а я хозяйка своей судьбы. И раз есть шанс попасть к алтарю, то какая разница, как я буду выкручиваться из этой ситуации?» «Пойдем, познакомлю тебя с братьями». Он протянул мне руку, и я помешков все же вложила свою. Хотела же большую семью. Вот она.